Глава 19. Радириганский истребитель ворвался в лагуну Спендинини, когда последние из выживших участников совещания убегали по соседним каналам. Геджес стоял в рулевой рубке, глядя, как по радару разбегаются точки лодок беглецов. «Тут что-то произошло», — сказал он командиру истребителя. «Десантируйте взвод киборгов. Я разведаю, в чем дело». Он надеялся, что сможет найти здесь Руис-Ава. И с этой надеждой он ждал, пока киборги выйдут из стасиса и поднимутся на палубу. А где еще станет человек вроде Руис-Ава искать убежище в Муравейнике? И он может легко объяснить допрашивающим свою жажду снова найти Руис-Ава. Кто мог знать, какие еще сведения мог получить наемник в виртуальном депозите компендия? А вдруг он приехал в Муравейник, чтобы самому завладеть сокровищем? Он провел свой взвод по Спендинине, методически парализуя всех, кто сдавался сам, чтобы впоследствии допросить, и убивая всех, кто сопротивлялся. Когда он добрался до подвала и увидел бойню, в которую превратился конференц-зал, он улыбнулся с маниакальным одобрением. «Он был здесь», — сказал Геджес в пространство. Когда его киборги нашли женщину, привязанную в нише техобслуживания, он пошел посмотреть лично. «Привет», — сказал он ей, уверенный, что это была встреча, предопределенная самой судьбой. Он приказал принести себе стул и вынул черный кожаный мешок, где лежали инструменты, с помощью которых он умел убеждать. «Тебе это не понадобится», — сказала женщина, когда он разложил блестящие ряды крючев и ножей. «Не понадобится?» — спросил он тихим, вдумчивым голосом. «Но он все равно использовал их. Зачем лишать себя удовольствия и рисковать, что тебе скажут не все?» Когда он покончил с нею, он узнал куда больше про Руис-Ава, чем мог надеяться, и почувствовал абстрактную благодарность к кровоточащему и воющему куску мяса, в который превратилась женщина. «Прикончи ее», — сказал он киборгу, уходя. Руис вернулся в гавань глубокого сердца без происшествий и нашел своего клона на узкой палубе маленькой, тяжело вооруженной и отлично бронированной подлодки. «Привет, папаша», — сказал младший, подняв руку в ехидном приветствии. «Как тебе это понравится?» Руис медленно объехал вокруг боков подлодки, заметив, что из отверстий сочится ржавчина, что антикоррозийная краска потрескалась вдоль ватерлинии. Не ускользнули от него и прочие признаки небрежного обращения. Он покачал головой. Младший, который прохаживался по палубе, рассмеялся. «Она в лучшем состоянии, чем можно было бы судить по ее внешности, как мне кажется. Хотя я не знаток. Скажи мне, был ли ты настолько предусмотрителен, чтобы пройти курс по обращению с подводными судами с тех пор, как мы с тобой раздвоились?» «Нет», — с сожалением произнес Руис-А. «Как плохо», — сказал клон. «Я, кстати, тоже стал немного лучше себя чувствовать и пришел в форму. Кажется, я окончательно вселился в свое новое тело». «Какое же это хорошее чувство!» Он подвигал плечами, словно наслаждаясь игрой мышц и костей. «Такое ощущение, что мне в этом новом теле лучше, чем в старом. Не могу удержаться от того, чтобы не подумать, кто окажется победителем, если мы станем бороться». Руис улыбнулся. «Дай бог, чтобы нам никогда не выпало бы узнать этого, младший». Он привязал свою реактивную лодочку к причалу и вылез из нее. Он снял шлем и глубоко вздохнул. Благодарный судьбе, что благополучно пережил это путешествие в Спендинине. Минуту спустя он прошел по причалу и вскочил в подводную лодку. «Покажи мне, что у нас тут есть», — попросил он младшего. Когда они были готовы к отплытию, в дверях взрывного шлюза собралась небольшая кучка людей, чтобы их проводить. Руис поискал глазами среди незнакомых лиц, думая, не прячется ли за одним из них сознание Низы. Никто не показался ему знакомым, кроме Гемерты, которая приняла тело прекрасной пожилой женщины. Ее темная кожа красиво была натянута на скулах очаровательного лица. Длинные седые волосы спадали по ее все еще прямой спине, красивыми причудливыми локонами, собранными голубой лентой. Емерта обняла и поцеловала Руиза и повернулась к Лону. «Возвращайся к нам», — сказала она серьезно младшему. Клон улыбнулся, но ничего не ответил. Когда они вышли к причалу, то двери взрывного шлюза захлопнулись за ними. Руизу показалось, что в хлопке сомкнувшихся половинок дверей была некая окончательность. Они вдвоем влезли в подводную лодку и провели несколько минут за тем, что распределяли по шкафам вооружение и прочие приборы. Когда настало время включить моторы, Руиз, не раздумывая, уселся в кресло командира. Младший ехидно усмехнулся, но без протеста и досады, пристегнулся в кресле второго штурмана. Сразу после выхода из лагуны глубокого сердца Руиз погрузился под воду и сделал так, что они стали стремительно приближаться ко дну. «Пиратские властители наверняка выставили все радарные антенны», — пояснил он. «Мы нырнем как можно глубже, а потом перейдем на бесшумный ход». Младший кивнул, серьезно соглашаясь с его суждением. Он постучал по компьютеру и затребовал карту, которая показывала глубинные течения. «Предел конструкции — 700 метров, папаша. Смотри», — он показал на тонкую оранжевую линию, которая извилисто вилась вокруг основания города, закручиваясь по направлению крепости Юбери. «Введи нас в это течение, и мы можем плыть на скорости 5.50. Тогда мы вообще не привлечем внимания. Последние 2 километра нам придется проплыть в другом течении, но это наш лучший шанс». «Ты прав», — сказал Руиз. Он и сам собирался проконсультироваться с картой течений и был немало обеспокоен тем, что его клон сумел сделать это раньше, чем он. Что бы это значило? Младший все еще думал немного быстрее, чем он. «Все эти течения зависят от ветра», — сказал он, и вызвал карту ветров. «Последние 2 дня ветер сильно дул на юго-восток. В этом случае течение должно быть сейчас сильным и быстрым». Когда они добрались до уровня течения, все рассуждения младшего оказались верными, и Руиз выключил моторы. Через час после того, как они начали свое бесшумное скольжение в воде, они заметили крупное надводное судно, которое бешено бороздило воду по их же курсу, на большой скорости. Руиз откинулся назад в кресле, ожидая самого худшего. Но судно пролетело мимо, не заметив их. Когда радириганский истребитель прорезал воду лагуны возле крепости Юбери и стал высаживать киборгов, Кориана сперва подумала, отказываясь верить собственным глазам. «Как они могли найти меня столь быстро?» Она навела оставшееся наружное оружие Юбери на истребитель, но прежде чем она смогла выстрелить, ее орудийные гнезда были выслежены радарами, а мгновение спустя ее орудия превратились в лужу расплавленного металла. Сразу после этого истребитель стал вызывать ее на одной из торговых частот. Она выключила все свои передатчики, чтобы радириганцы не смогли выследить ее. Но на ее экране появилось безумное лицо языка Геджеса. Глаза его горели от предвкушения победы. «Руиз», — позвал радириганец, — «ты уже здесь?» Она внезапно пришла в бешенство. Сердце ее заколотилось, а глаза затуманились от ярости. «Руиз?» Он думал, что Руиз должен был прийти сюда? Радириганцы даже не охотились за ней. Она ударила по переключателю и включила канал связи, чтобы язык смог увидеть ее. Она была весьма довольна, когда увидела на узком лице Геджеса удивление. Но секунды позже удивление сменилось страшным, мерзким злорадством. «И ты тут?» — выдохнул в восторге язык. «Ей-богу, сегодня удача улыбается мне!» Кориана выругалась и выключила канал связи, уже сожалея о своем глупом поступке. Она повернулась к охраннику Дирму, который ждал за ее спиной, и велела ему увести ее силы на вторую линию обороны. Ее ловушки на первой линии перебили только нескольких киборгов, и она начинала бояться. С определенными трудностями, но все-таки Руис и его клон нашли воздушный шлюз, который он оставил приваренным ко входу в крепость Юбери в прошлый раз. Он находился в 600 метрах ниже входа в саму крепость. Пришвартовав подлодку к шлюзу, Руис выключил маневренные моторы. Он откинулся в своем кресле и попытался собраться с мыслями, но его отвлекало зловещее поскрипывание лодки под давлением моря. «Ну вот», — сказал младший, — «какие у нас шансы?» Руис вздохнул. «Мне кажется, довольно неплохие. Насколько я знаю, все, кому известно про этот вход, мертвы. Поэтому, как мне кажется, никто не станет охранять этот туннель. Разве что Публий оставил кого-нибудь специально для охраны и наблюдения». Младший покачал головой. «Если бы ты меня спросил, кто может вытащить руку из могилы и достать нас с того света, первый, кого я назвал бы, был бы Публий». «И то правда», — мрачно сказал Руис. «Ну что, пора выходить, малыш?» Клон улыбнулся ему в ответ странной игривой улыбкой, и Руис почувствовал странное чувство узнавания. Он знал, как чувствовал он сам, когда улыбался этой кривой улыбкой, но не знал, какая горькая гримаса в этот миг искажала его лицо. Одна мысль привела за собой вторую. Почему теперь эта улыбка показалась ему такой странной и чужой? Руис надел шлем, чтобы закрыть лицо, спрятать его, чтобы не видно было еще какое-нибудь его выражение. Может, еще хуже, чем то, что исказило черты клона. Когда они пристегивали свое последнее оружие и наблюдательные приборы, Руис повернулся к младшему и похлопал его по бронированному плечу. «Я тебе очень благодарен, Руис Аф», — сказал Руис клону. Клон стряхнул его руку с плеча и надел шлем, чтобы и его лица не было видно. «Не думай об этом», — сказал клон по внутренней связи. Руис почувствовал, что его отвергли, и ему стало от этого неуютно и холодно. «Прости», — пробормотал он и пристегнул собственный шлем. «Не надо, папаша», — сказал ему клон. «Ты же не виноват, что я нравлюсь тебе больше, чем ты нравишься мне». Руис пытался разгадать, что бы такое значили эти последние слова клона, когда воздушный шлюз раскрылся и наполнил камеру-переходник мерзким запахом разложения. Обычного разложения, которое было хуже, чем запах дохлых червей, которые источали генчи. Руис быстро включил систему фильтрации своего костюма, и самый скверный запах довольно быстро улетучился из его ноздрей, хотя и оставил противный привкус во рту. «Много мертвых тел?» — спросил младший, поводя впереди себя щупами из сенсоров. «Кажется, да», — ответил Руис. Они дошли без приключений до центральной шахты ямы. Останки сестер Агорафобов лежали все еще под стеной, хотя на них больше не было брони, и они выглядели так, словно животные добрались до их тел. Самая мерзкая вонь исходила от небольшой кучки чудовищ Публия, которые лежали там, где Публий, видимо, прикончил их в приступе досады. В красноватом свете, которое исходило от стен туннеля, мертвые тела образовали рельефную массу, страшную и черную. Руис не обращал внимания на трупы, пока ждал, какие данные ему даст младший от края туннеля. Он вспомнил лица тех, кто шел с ним вместе во время его последнего посещения крепости Юбери. Албени Ефрат, Хаксли из клона Намуна, зверятник Дурбан, сестры Чоу и Мо, безымянный бывший гладиатор. Все они умерли и забыты. Только он помнит про них. Эти мысли повергли его в меланхолическую апатию. Поэтому он остановился и стал снова в который раз проверять свое оружие. Этот ритуал, такой знакомый, успокоил его, и он, наконец, приготовился к тому, что могло его ждать. Клон рысцой вернулся обратно. «Не вижу никаких признаков наблюдения за ямой. Все частоты спектра мертвы. Это очень странно. Рельсы вагона показывают, что ими постоянно пользуются. Рельсы очень хорошо начищены, если это о чем-нибудь говорит. В яме никакого движения? Насколько я могу судить, нет, — ответил клон. Может, там, в туннеле, и есть какая-нибудь жизнь? Стены словно сыр, особенно поглубже, в яме. Ну и что нам теперь делать? Погоди минуту, — сказал Руис Аф и уселся, закинув огнемет за спину. Он глубоко вздохнул, включил камеру и послал вызов. Тихий голос зашептал у него в ушах. «Руис, я тебя вижу. Или это мой товарищ клон?» Руис почувствовал, что его глаза наполнились слезами, и зрение на миг помутилось. Почему-то он не ожидал, что клон Низы станет говорить ее собственным голосом. «Я здесь», — сказал он, пользуясь их отведенным каналом связи. «Я здесь». Геджес без труда захватил ротонду над шлюзом безопасности. И теперь он установил свой командный центр в разрушенных останках того киоска, который когда-то охранял вход в лифтовые шахты Публия. Его киборги прорывались сквозь вторую линию обороны прямо над крепостью, встретив там гораздо лучше организованную оборону. Один из мониторов Геджеса защелкал и прояснился. На нем появился командир взвода, который хладнокровно смотрел свою камеру, укрепленную на запястье. «Язык Геджес», — сказал он бесстрастным, лишенным выражения тоном. «Отчет». «Хорошо, отчитывайся», — ответил Геджес. «Временное отступление. Трое моих бойцов выведены из строя макросаром высокого происхождения и огромной свирепости. Это существо непобедимо при нашем теперешнем составе. 10 бойцов не в состоянии установить достаточно четкую линию огня, чтобы взять его в перекрестные выстрелы». Геджес выругался. «Макросар! Неожиданное препятствие, ей-богу!» Он уже хотел дать команду командиру присоединить свой взвод к ближайшему подразделению, когда какое-то молниеносное движение пронеслось по экрану, и точка зрения камеры переместилась вбок. Образ задрожал и остановился. Экран показал подергивающуюся металлическую ногу, которая слабо скребла по пластиковым изразцам. Потом нога застыла, а лужа гидравлической жидкости смешалась с кровью, разлитой по полу коридора. Геджес отвернулся от экрана и отдал команды своим оставшимся командирам взводов. Взводы объединились в более крупные военные формирования, и боевые действия немного замедлились. Макросар стал более осторожным и мог убивать только время от времени. Еще один монитор зазвенел и привлек внимание Геджеса, но он не обратил на него внимания. Это был всего-навсего вызов с Родерига. Они пытались поставить под сомнение его тактику ведения боя. Пытались выяснить, почему он напал на крепость Алонсо Юбери. Геджес ухмыльнулся. Он знал, что делал. Поэтому у него не было времени выслушивать гетманов и их жалобы. Словно призрак желтого листа поселился в его мозгу. Ее прекрасное лицо было живо в его воспоминаниях. Все еще она словно говорила ему, что он должен делать. Он смотрел на ее мысленный образ. Ему было хорошо.